Маг был лыс, склочен и могуч, как любой из некромантов высшей ложи. «Окажу посильную помощь», — мрачным басом сообщил он, не оборачиваясь. «Оплата сделанная по магическим ставкам». В башне стоял беззвучный стон душ, заточенных в кристаллы, словно комарье над беглым каторжником, угодившим в зыбун. От кожаных переплетов чудесно пахло свежеободранными девственницами и ножами отца-убийц, пущенными в переплавку вместе с владельцами. Из-за этого сокровенного металла делались угловые скрепы переплетов. Чучело оборотня скалилось в нише под сушеной головой чародея-вредителя, маленькой размером с кулак грузчика и способной прорицать по субботам. Правда, исключительно неприятности. Помещение напоминало башню слез, левую часть триптиха «Добро пожаловать». Метатрон II, остроумнейший из живописцев, писал эту работу в тюремной яме, при свете луны, чтобы лучше передать динамику погребной светотени. Доску под будущую картину он взял из днища затонувшего корабля работорговцев, подрядив для этого спрута падальщика, и загрунтовал ее стойким маслом, о рецепте которого позвольте умолчать. У башни слез, помимо массы достоинств, имелся крохотный изъян. Любуясь картиной больше 3,5 минут, зритель-эстет попадал внутрь изображения, доставляя много удовольствия следующим любителям изящных искусств. У этого некроманта есть вкус. Приятная обстановка. Скромно, по-домашнему. Если б не мелкая заноза, их вечная деловитость, а за идею бескорыстно. Маг смешал прах еретика с вытяжкой слезных желез Василиска. Осторожно нюхая смесь, пожал плечами. За идею выйдет дороже, вам ли не знать. За комиссионный готов порекомендовать идейных коллег. Но как честный злодей... Вынужден предупредить, это либо бездари, либо жалкие лгуны. Перейдем к делу, я очень стеснен во времени. Оседлав гроб с позументами, я кивнул в ответ. Он по-прежнему не оборачивался, но воздух между нами клубился от мощных охранных заклятий. Молодец, чувство прекрасного есть не у каждого. А что может быть прекраснее хорошего удара в спину во время мирных переговоров? Не удержавшись, я прочел собеседнику краткую лекцию на эту тему. В финале, сдернув защиту одним рывком, словно насильник, покрывала с юной покойницы. Некромант выслушал с вниманием. «Надеюсь, вы не будете возражать». Он показал на памятное зеркальце, где в глубине таяли мои тезисы и выводы. «Если я опубликую ваше рассуждение, Вестники полуночи, разумеется, под своим именем. А если я откажу в вашей просьбе? Тогда я все равно опубликую, но уже тайно». Вежливо одобрив решение мага, я еще раз понял, что не ошибся в выборе. Подлец, каких мало. «Могу поставлять зомби в разумных количествах», — забубнил некромант. «Повернуться и взглянуть мне, если не в глаза, то хотя бы в мою сторону». Он по-прежнему избегал. Разумный человек, хотя и слишком меркантильный. 2, максимум 3 погоста в месяц. Обеспечь прикрытие внедренных соглядатаев. Блудная завеса, плотность высокая, до 3 лечим в сутки. Имеются управляемые болотные огни для заманивания в трясину жен и родственников противника. Огненные ливни оптом со скидкой. Подселение тайных пороков. Совращение полководцев условного врага, пропаганда суицида среди мирного населения, широкий ассортимент кощунств. Что вы делаете? Прочь! Я убрал руки от клетки. Почему вы кричите, милейший? Я всего лишь хотел ее погладить. Когтем? Вашим кривым, зазубренным когтем? Погладить? Ну да. Кто это у вас? Зачарованный конкурент? Это мышка. Белая. Для вызова крысьего щелкунца? Я вас понимаю. Со щелкунцом нужен тонкий подход. Гиена нараспашку. Какой еще крысий щелкунец? Просто мышка с хвостиком. Вы потрясающе умеете скрывать правду. Восхищен столь мастерским притворством. Я снова потянулся к мышке, желая на ощупь узнать, кто скрывается под шелковистой шкуркой. И ошибся. Это действительно оказалась просто мышка. Белая. Мгновение или два я смотрел на издыхающего зверька. Мышь корчилась на когте, слабо попискивая. К судорогам смерти, приятно во всех отношениях, примешивался легкий аромат безнаказанности и подлости, столь бессмысленный, что она превращалась в лакомство для гурмана. «Мерзавец! Матильда, моя крошка! Каш трогал ангрма! Йо!» Он был по-настоящему силен, этот лысый неврастенник. Мне, нынешнему, пришлось изрядно попотеть, прежде чем я ушел, оставив за спиной развалины башни и обугленное тело безумца-некроманта. Труп мышки я унес с собой, намереваясь исследовать природу существа и обратить в какое-нибудь милое чудовище. Не может быть, чтобы опытный маг так разволновался из-за жалкой подвальной твари. Никак не может быть. А если может? Я правильно сделал, что стер его башню с лица земли. В будущем царстве зла таким слюнтяям не место. Оскорбить в лучших чувствах своего владыку. Добрый день, господин. Вас интересуют мои картины? Я не ответил, поглощен созерцанием. Кажется, наконец повезло. Талант, бесспорный талант, афорты, гравюры и масштабные полотна, выставленные в галерее, были способны вызвать восхищение у истинного ценителя, каковым, безусловно, является ваш покорный владыка, и трусливый ужас у горстки никчемного сброда, кишащего вокруг. Убог мир, где гений прозябает в безвестности. Рука живописца творила чудеса. Многообещающий прищур монстра-искусителя, восхитительная похоть в гримасе совращаемого, сладостные гвозди под ногтями, прописанные до мельчайших подробностей, языки пламени вырываются из окон детского приюта. В сравнении с моим любимцем, Метатроном II, не хватало самой малости, непосредственного знания предмета. Дар должен опираться на опыт. Иначе, как по-настоящему проникнуть в душу зрителя, переделывая ее к худшему? «Вам нравится?» — робкая надежда в голосе. «Ну, конечно, в окружении ничтожеств он вынужден испытывать лишения, заботиться о хлебе насущном, впадать в отчаяние от непонимания толпы. Но именно благодать мучения отточила талант до остроты, скрывающей горло бритвы. Хотите приобрести? Я возьму недорого. Недорого? Опомнитесь, маэстро, ваш дар не имеет цены. Это я говорю вам, как знаток. Благодарю, господин. Мои картины редко покупают. Люди пугаются. Они хотят чего-нибудь более светлого. А, светлого? Пошленький натюрморт с яблоками среди лилий. Слюнявый пейзажик с пастушками и овечками. Позор. А надо ли столь пренебрежительно отзываться о моих коллегах, господин? Среди них встречаются большие мастера. Просто мало кто видит так, как я. Разумеется, вы истинный певец зла. Певец зла? Помилуйте. В данном случае вы, друг мой, обратились не по адресу. Не помилую. Тогда хотя бы поймите, я скромный художник, которого по ночам мучают кошмары. Выплескивая их на холст, я желаю избавиться от проклятых снов. — Мучают? Избавиться? — Конечно. А мои картины? Они выходят столь ужасными, что многие не выдерживают. — Не клевещи, глупец. Они прекрасны. — Спасибо на добром слове, господин. Он печально потупился, пряди сальных волос, свисая из-под шляпы, упали на восковое лицо. Крайне эстетичное, можно сказать, одухотворенное лицо, Щеки запали, глаза горят. Похоже на обтянутый пергаментной кожей череп, если бы он еще молчал. Мне кажется, я надеюсь, что люди, глядя на них, становятся чище. Пусть самую малость, но все же. Зло уходит из сердец, и я собираю свинцовую мерзость мира на своих холстах, и вокруг становится хоть чуточку больше солнца. По крайней мере, я на это очень надеюсь. Купите хотя бы афорт, господин. Я не ел третий день. Ты мечтаешь о презренном металле? О пище телесной? Разве тебе не говорили, что настоящий художник должен быть нищ и убог, что гению положено страдать и умереть от чахотки под лестницей? Чудак, я дам тебе больше, чем деньги и пища. Ты даже не представляешь, как тебе повезло. Вы очень добры, господин. Я добр? Что за чушь? Маэстро, я открою тебе глаза. Увидев тьму наяву, а не в кошмарах, ощутив исконную прелесть зла, ты наполнишь свое искусство новым... А, Изыди, я узнал тебя. Да я, в общем-то, и не прятался. Ты демон из моих снов. Прочь, я не хочу. Хочешь, просто стесняешься. Нет, не надо. Это кричит слабая плоть, низвергая дух в пучины величия. Перестань дергаться, ты мне мешаешь. Когда я уходил, он еще кричал, потом перестал. Расстроенный, я поджег галерею вместе со зрителями, которым предусмотрительно не дал убежать. Но и пожар не вернул мне покоя. Ужасный век, ужасные сердца. «Урна для пожертвований возле входа», — сказал святой, приветливо улыбаясь. Днем раньше я видел, как, председательствуя трибуналом, он одобрил сожжение ведьмы, рыжей дурочки, сознавшейся после пыток. У ведьмы под мышкой было родимое пятно в форме дубового листа, что служило несомненным признаком связи со мной. Я девчонку видел впервые. Ведьмовской силы у рыжей было как у вервольфа милосердия. Подписав приговор и проследив за аутодафе, дабы жертва не сгорела слишком быстро, святой отправился в холерный барак и провел там весь остаток дня, ухаживая за больными. — Купите мальчика для черной мессы? — спросила мать, с пониманием глядя на мой облик. — Хороший мальчик, крепкий, здоровый, надолго хватит, если с умом. — Не бойся, дорого запросишь. — Сторгуемся, господин, надо бы до весны протянуть. Ей, вдове солдата-наемника, убитого при осаде монастыря, нечем было кормить оставшихся детей. Во мне она видела приемлемый и не слишком обременительный для семьи выход. «Он все равно бы умер», — закончил лекарь, с усталостью глядя на судей. «Я избавил беднягу от долгих мучений, а теперь делайте, что хотите. У вас есть пожелание больного умереть в письменной форме, заверенное нотариусом графства?» «Нет, он уже не мог держать перо». «Вас повесят?» «Хорошо». Лекаря повесили. Дома судьи сказали женам, что сердцем понимают благородство поступка. Но закон есть закон. Если все лекари начнут... «Умница, хорошая собачка!» — приговаривал лесник, гладя по загривку довольного волкодава. Неподалеку, лицом в траве, лежал задушенный браконьер. На обратном пути лесник рассуждал о пользе запрета охоты на оленей в королевских лесах. Волкодав внимательно слушал хозяина. Потом зарычал на проезжавшего мимо вельможу, и по приказу последнего лесник застрелил собаку из лука. Вельможа одарил послушного лесника кошелем денег. Вернувшись в деревню, часть монет лесник отдал дочери погибшего браконьера, своей двоюродной племяннице. Еще 5 грошей серебром потратил на покупку щенка, маленького лопоухого. «Бу!» — радостно приговаривал 2-летний малыш, обрывая мухе лапки. Присев рядом на корточки, я отрастил мухе еще 2 десятка лапок, чтобы доставить ребенку удовольствие. Дитя заплакало и убежало. что-то ужасное творилось со злом, но и добро было не в лучшем состоянии. Грязь, пошлая, бестолковая и, что самое главное, бесполезная. Сама мысль о происходящем была противной, словно тайный извращенец пропитал ее мерзостью сандалов вперемешку с изысканной желчью долотерия, издыхающего от бледной немочи. Где былое величие мира, где мои верные слуги, всякий раз, тысячелетиями ждавшие явления владыки, копя силы и ярость, восстать против узурпаторов, опрокинуть, стереть в порошок? Где глуповатые, но до конца верные принципам адепты света? Война с ними, по крайней мере, увлекала. Да, я пытал пленников и добивал раненых, но пытал и добивал с искренним уважением. Каждая игла под ноготь, каждый стилет в печень был напоен этим уважением, сладким и возвышенным, как яд гадюки. А эти — никчемные союзники, жалкие противники. Их желания мелочны, их стремления суетны и непонятны, и мне дело до благодати нижней тьмы, им безразличен вышний свет. Муравьи копошатся в своей куче, безразличны к идеям, а значит и к идеалам, которые тысячелетиями двигали миллионные армии, раз за разом перекраивая лик мира. Светлый владыка, хрен старый, ты что, не сумел воспользоваться плодами победы? Упустил, проморгал, не доглядел. И пока я спал, мир покатился в тартарары, слился в противоестественном инцесте. Не верю. Я потянулся к горизонту и дальше, за край, раскидывая тончайшую паутину на пределе теперешних возможностей. Ну уже,